Другими словами, они были лемуры-атлантами, первыми, которые имели династию духовных царей, не из манасов или же призраков, как думают некоторые, смотри Демервиль, Des Esprits, но династию настоящих живых дев, или полубогов, или ангелов, воплотившихся, чтобы править эту расою, и которые, в свою очередь, наставляли их в искусствах и науках. Но так как эти дхьяни были рупа, или материальными духами, то они не всегда были хорошими. Их царь Тхеветат был именно из последних, и под дурным влиянием этого царя-демона раса атлантов стала народом злобных колдунов. Последствием этого была война, историю которой было бы слишком долго излагать. Столкновение это окончилось потоплением Атлантиды. Великаны и колдуны, и вся плоть погибла, и все люди. Мы можем добавить к этому свидетельство некоторых записей и традиций. Луи же Калио говорит, «Одна из древнейших легенд Индии, сохраняемая в храмах в устном и письменном предании, рассказывает, что несколько сот лет тому назад в Тихом океане существовал огромный материк, который был разрушен геологическими переворотами и остатки которого следует искать в Мадагаскаре, Цейлоне, Суматре, Яве, Борнео и в главнейших островах Полинезии. Плоскогорья Индустана и Азии по этой гипотезе представляли собой в те отдаленные эпохи лишь большие острова, примыкавшие к центральному материку. Согласно браминам, страна эта достигла высокой цивилизации, и полуостров Индустана, увеличенный перемещением вод во время Великого катаклизма, лишь продолжил цепь примитивных преданий, возникших на этом месте. Эти предания дают имя Рута народам, населявшим этот огромный экваториальный материк, и от наречия их произошел санскритский язык. Индо-эллиническое предание, сохраненное наиболее образованным населением, эмигрировавшим из равнин Индии, также сообщает о существовании материка и народа, которому оно дает имя Атлантида и Атлантиды, и помещает в Атлантическом океане, в северной части тропиков. Помимо этого факта, предположение о существовании древнего материка в этих широтах, следы которого могут быть найдены среди вулканических островов и в гористой поверхности островов Азорских, Канарских и мыса Капо-де-Верде, не лишено географического вероятия. Кроме того, греки, которые никогда не отваживались проникнуть за пределы геркулесовых столбов в силу их страха перед таинственным океаном, появились в древности слишком поздно, когда сказания, сохраненные Платоном, были уже ничем иным, как только отзвуком индусской легенды. Больше того, когда мы взглянем на планисферу, то при виде островов и островков, рассеянных от Малайского архипелага до Полинезии, от Зондского пролива до острова Пасхи, и имея перед собою гипотезу о материках, предшествовавших материкам, обитаемым нами, невозможно не поместить среди них самый значительный из всех. Религиозное поверье, общее малайцам и полинезийцам, то есть двум противоположениям океанского мира, утверждает, что все эти острова входили в состав двух огромных стран, населенных желтыми и черными людьми, находившимися в вечной войне между собою, и что боги, наскучив их ссорами, поручили океану умиротворить их. И последний поглотил оба материка, и с тех пор невозможно было принудить его выдать его пленников. Лишь вершины гор и плоскогорья избежали наводнения благодаря мощи богов, которые лишь слишком поздно увидели содеянную ими ошибку. Что бы ни заключалось в этих преданиях, и какое бы ни было место, где развивалась цивилизация, более древняя, чем цивилизация Рима, Греции, Египта и Индии, но несомненно, что эта цивилизация существовала, и чрезвычайно важно для науки найти ее следы, как бы ни были они ничтожны и ускользающи. Это океанское предание подтверждает легенду, приведенную из записей сокровенного учения. Упомянутая война между желтыми и черными народами относится к борьбе сынов богов с сынами великанов, или же с жителями и колдунами Атлантиды. Заключительный вывод автора Луиджи Каллео, лично посетившего все острова Полинезии и посвятившего годы на изучение религии, языка и преданий почти всех народов, таков. Что касается до полинезийского материка, который исчез во время последних геологических катаклизмов, то существование его опирается на такие доказательства, что мы не можем более сомневаться, если желаем быть логичными. Три вершины этого материка – Сандвичево острова, Новая Зеландия, остров Пасхи – далеко отстоят друг от друга, от 15 до 18 сот географических лиг. И группы промежуточных островов – Вити, Фиджи, Самоа, Тонга, Футуна, Увеа, Маркизских, Таити, Пумуту, Гамбиэры – также отделены от этих крайних точек расстоянием от 7 или 8 сот до 1000 географических лиг. Все мореплаватели соглашаются, говоря, что крайняя и центральная группа никогда не могли сообщаться между собою ввиду их настоящего географического положения и принимая во внимание те ничтожные средства, которые имелись у них под рукой. Физически невозможно проплыть такое расстояние в пироге без компаса и путешествовать на протяжении месяцев без провизии. С другой стороны, туземцы Сандвичевых островов, Вити и Новой Зеландии – и центральные группы Самоа, Таити и других никогда не знали друг друга, никогда не слыхали друг о друге до приезда европейцев. И тем не менее каждая из этих племен утверждала, что их остров однажды составлял часть суши огромного протяжения, простиравшейся к западу со стороны Азии. И когда они были поставлены лицом к лицу, то оказалось, что они говорили на одном языке, имели те же обычаи, те же нравы и те же религиозные верования. И на вопрос «Где колыбель вашей расы?» в ответ все они лишь протягивали руку по направлению к заходящему солнцу. Географическое описание это слегка расходится с фактами в тайных рекордах, но показывает на существование таких преданий, и это все, что нам нужно, ибо как нет дыма без огня, так и предание должно иметь основание в какой-либо ближайшей истине.